в официально узаконенное небытие. Но он об этом еще не знает. Он шутит по поводу обнаруженного при обыске Пятиалтынного. Уж не фальшивый ли? Шутка, однако, не вызывает ожидаемого веселья. При нем окажется 60 копеек, весь его капитал. Впрочем, на первых порах деньги не понадобятся. Принимающая организация угостит всех обедом и кофе на собственный счет. Мраморная Венера при входе в заведение смутит кое-кого из вновь прибывающих, хотя, если вдуматься, само присутствие античной богини в столь неподобающем месте должно было бы послужить ко всеобщему ободрению, ибо тем самым уничтожались неблагородные слухи о практикуемом здесь тайном сечении с такой кремационной подробностью, как внезапное опускание пола, слухи, бесившие еще Пушкина, на которого сочувственно хихикающая молва указывала как на жертву. Вообще ночь изобиловала сюрпризами. В зеркальной зале, где, переговариваясь, столпились поднятые с постелей посетители пятниц перед тем, как отправиться в зазеркалье, Достоевский с изумлением обнаружит младшего брата Андрея Михайловича, ни сном, ни духом не ведавшего о самом существовании Буташевича Петрашевского. Лишь наивные предположения арестованного, что это два разных лица, заставит комиссию усомниться в его виновности. Старший же брат Михаил Михайлович в результате сей мелкой полицейской оплошности останется необеспокоенным еще целых две недели. Штабс-капитана генерального штаба Кузьмина приведут с дамой. Распоряжение графа Орлова, дабы из найденных на месте улик ничего не было скрыто, исполнители поймут слишком буквально. Полицейские неловкости, впрочем, вполне извинительные при отсутствии опыта массовых посадок. Ночью будет захвачено 33 человека, позже к ним присоединят еще 30 интересующих следствие лиц. Некоторые из этих проколов окажутся для арестованных благом. Статский господин со списком в руках, о котором упоминает Достоевский, очевидный генерал Сагтынский, как бы впав в задумчивость, позволит им заглянуть в документ. Там будет подчеркнуто имя с демаскирующей карандашной пометой «Агент по найденному делу». Так это Антонелли, подумали мы. Не лишена основательности догадка, будто указанная небрежность была умышленной. Третье отделение хоть таким образом постаралось досадить непрошенному помощнику, благодаря рвению которого общая полиция коварно присвоила дело, по праву принадлежавшее полиции тайной. Примечание. Любопытно также указание на презрительное отношение генерала Сагтынского к собственной агентуре. В 1840 году он спрашивал Герцена, убежден ли тот, что в его окружении нет мерзавца, способного на донос. «Я честным словом уверяю, — говорит Герцен, — что слово «мерзавец» было употреблено почтенным старцем». В отличие от мирового прототипа, агент по найденному делу не кончит свои дни на Осине и даже не будет заколот чьей-нибудь мстительной рукой. Правда, несколько позже учитель Белецкий, встретив на улице Антонелли, тот дружески поприветствует недавно освобожденного приятеля, нанесет ему пощечину, за которую немедленно проследует в Вологду. При этом он не будет ведать о том, что в одном из своих давних сообщений оскорбленное им лицо, между прочим, пометило: Белецкий – это такое существо, которое так и напрашивается на оплеуху. Еще одно из доказательств обратных угадок судьбы. Ночные аресты не останутся незамеченными. Весть всколыхнет обе столицы, хотя толки относительно намерений клубистов уничтожить церкви, перерезать всех русских до единого и для заселения России выписать французов, окажутся, как выразится Хомяков, несколько преувеличенными. Они произведут в обществе известный эффект. Через 13 лет, весной 1862-го, памятливая молва свяжет грандиозные петербургские пожары с тайным нейроновским планом,